Обними меня крепче, поплачь, я тепло. Только с каждой минутой все меньше, больнее. Остывая, клубится стальной небосклон водородных цветов, ледяная аллея. Тихо дверь затворив, и как будто смирен, обреченно, сквозь ржавый вздохнув респиратор, ты покинешь свой дом без порога и стен, без надежды, последний слепой ликвидатор. Вспышка, кадр, фотограф по имени Страх, полюбуйся, бушует, беснуется пекло. Под ногами мертва радиома кора, а кругом хоровод безымянного пепла. Ядовитых туманов кровавые ризы беспроглядны. Пустынна былая земля, заскорузлые раны ветрами гноят, но как будто смирен неприкаянный призрак. Там, где ввысь вздымаются распятия, плавятся ксеноновые реки, стелет прах обугленное поле, где росою оседает стронций, и мы, мертворожденные проклятья, не забыли верности вовеки. Обернись, несломленная воля! Не ты, солнце, не слеп, не слеп! Оков еще не свила, слышишь, тьма для нас. Мы — демоны, чудовища, легионы слепящих глаз. Мы — пророческие стражи. Распахни ворота веки! Мы — господство, ниспосланы свыше. Эта ядерная стужа воцарилась не навеки. Эта ночь не последняя, слышишь? Зрительно, равно бездушно.